Нельма прямо через штанину вонзила в бедро шприц-тюбик, медленно выдавила содержимое. Выждала несколько секунд, чувствуя, как во рту начинает покалывать, будто языком проверяешь заряд батарейки. Нет, все же стимуляторы – великолепная вещь, незаменимая во многих обстоятельствах. И пусть не наносят колоссальный ущерб печени и почкам, временно снижают осязание и вкус, но достоинства перевешивают недостатки. После трехдневного блуждания под землей, сопровождавшегося массой приключений, хотелось только одного – упасть, где стоишь, и спать, спать, спать. И желательно заниматься этим не менее 30 часов, а лучше больше. Гораздо больше. Но нельзя. Не время. Да и наступит ли это время? Кто знает, не придется ли на рассвете забыться вечным сном. Все возможно. Ведь война чревата неожиданностями, особенно если ввязываться в бой без разведки, да еще и против сильного, многочисленного противника. В данный момент настоятельница пыталась провести хотя бы минимальную разведку. Она расположилась в резервном центре управления Ковчега и занималась поиском действующих каналов связи. Все линии, ведущие к наземному комплексу, были мертвы, что неудивительно. Однако другие в большинстве своем функционировали нормально. Нельма без проблем вышла в интернет, убедилась, что серверы Ордена изолированы от мировой сети. Проверив свои почтовые ящики, в двух из них обнаружила наивные воззвания Алины. Лицо женщины расцвело в улыбке. Ей приятно было узнать, что ее любимая воспитанница не только выжила, но и пытается бороться с врагом. Скорее всего, это из-за нее усилили меры безопасности. Но Нельму подобные барьеры остановить не могли. Она в любой ситуации могла проникнуть в сеть организации. Ежегодно около сотни воспитанниц покидают стены монастыря, направляясь на службу в различные филиалы Ордена. При этом они не забывают Альма-Матер. Для них она на всю жизнь остается на первом месте. Если настоятельница о чем-то попросит, то выпускницы с радостью помогут в меру своих возможностей. Пусть даже подобные действия будут противоречить приказам прямого руководства или строгим требованиям режима секретности. У Нельмы была собрана гигантская коллекция паролей и служебных программ. Даже при бомбежке она о ней не забыла. К счастью, все хранилось на внешних носителях. Она не доверяла начинке своего десктопа и ноутбука. Туда при большом желании может заглянуть кто угодно. Миниатюрный внешний жесткий диск, изготовленный в противоударном исполнении, пережил приключения последних дней, сохранив доверенную ему информацию. Линия связи с сетью Ордена функционировала, и настоятельница без труда проникла в святая святых. Вот и сейчас ей не пришлось прибегать к прямому перехвату Скуби. Кто-то любезно потрудился за нее. Один из разведывательных спутников направил свои объективы точнёхонько на территорию монастыря. Достаточно было просто подключиться к потоку информации, передаваемой на Землю. Темнота не помеха хитроумной оптике. Картинка вышла великолепной. Настоятельница с грустью констатировала, что наземный комплекс уничтожен полностью. Нет, она и раньше в этом не сомневалась. Но женская логика причудлива, готова спорить даже с неоспоримыми фактами. Вот и сейчас Нельма не хотела верить своим глазам, чувствуя, как их заволакивает пелена слез. Удержав эмоции в узде, настоятельница проанализировала серию картинок, заметила множество людей, суетящихся на руинах. Их деятельность осталась для нее загадкой. Единственное, что можно было понять, они бурят скважины с помощью трех станков. Нетрудно догадаться, что враги разыскивают подземелья, но вот метод у них весьма странный. Нельма не была специалисткой в подобных вопросах, но даже ее скудных познаний, полученных в свое время на одном из монастырских курсов, хватило, чтобы понять. Есть способы попроще и поэффективнее. Возможно, противник не просто ищет, а еще и делает какие-нибудь пакости, стараясь уничтожить людей, оказавшихся в подземной ловушке. Ладно, с этим можно будет разобраться позже. Сейчас нежелательно обнаруживать свое присутствие. Нельма продолжила серфинг по страницам сети Ордена, из крох информации складывая цельную картинку. Как и следовало ожидать, заговорщики свили себе гнездо в московском магистрате. Что ж, разумный выбор. Орден – организация децентрализованная, но на сегодня самый крупный узел располагался именно здесь. Так уж сложилось исторически. Не зря соратники-настоятельницы тоже планировали начать чистку с захватом местных филиалов. Связываться с этими соратниками Нельма не стала. Она вообще не собиралась ни с кем говорить. Скорее всего, многие из них уже погибли или схвачены, остальные под подозрением. В такой ситуации не стоит доверять никому. Пускай и дальше все считают ее погибшей. Так будет лучше. Нельма выключила ноутбук, спрятала его в сумку, направилась в казарму, выбранную временным центром размещения спасшихся. Отдыхать никому не дозволялось. Все пользовались стимуляторами. На них спокойно можно продержаться несколько часов, а больше и не потребуется. По дороге настоятельница заглянула к Норкиной. Техник при поддержке двух воспитанниц занималась обыском прилегающей части подземелий. Троица застыла перед мониторами, переключая картинки с разных камер. Хлопнув женщину по плечу, Нельма поинтересовалась. «Ну как?» «Больше никого. Мы уже по четвертому кругу пошли. Все тщетно». «Значит, остальные не добрались», – невесело констатировала настоятельница. «Думаю, уцелевших много, но большинство людей заперто в ходах под наземным комплексом». «Да», – согласилась Норкина. «Но там их не засечь, нет систем наблюдения». «Знаю. Ладно, бросайте это дело. Пора». Нельма была довольна результатами. Ее отряд вырос до 39 человек. Троих придется оставить в ковчеге. Из-за серьезных ранений они не смогут участвовать в бою. Но вот остальные вполне боеспособные. Настоятельница не испытывала угрызений совести по поводу того, что среди ее воинства есть лица, не достигшие 13-летнего возраста. Если бы оружие могли держать грудные младенцы, она бы не задумываясь поставила под ружье даже их. Сейчас не до гуманизма. Ей дорога любая пара рук, пусть даже они изуродованы, как у Матвея. То, что происходило в казарме, могло вызвать инфаркт у излишне впечатлительного пацифиста. Больше трех десятков особ женского пола в возрасте от 12 до 40 лет превращались в отряд солдат. Всем позволили вымыться под душем, благо в ковчеге была даже такая роскошь, как горячая вода. Много времени на гигиену не давали. Так, смыть пыль подземелий. Полуголые девочки, выходя из душевой, попадали в лапы назначенных настоятельницей младших командиров. Их было четверо. Ингрид. Акула. Воительница, сумевшая добраться сюда от самого северного сектора. И две старшие воспитанницы. Марта Штерн и Марина Чемакина. Они поспешно сбивали людей в отделение, разбивая их на пары и распределяя обязанности. Девушки облачались в новёхенький камуфляж, поверх цепляли кевларовые броники и разгрузки. Те, кто посильнее, примеряли титановые или хитиновые кирасы. По приказу настоятельницы все должны прихватить двойной комплект боеприпасов, так что приходилось ухищряться, распихивая магазины и гранаты. Нельма с грустью признала, что огневая мощь формирующего отряда будет незначительной. Девочки, составляющие его большинство, не смогут управиться с тяжелым вооружением, так что в основном им придется пользоваться автоматами и пистолетами-пулеметами. Не худший вариант, но и далеко не лучший. Помимо Нельмы, тайфуны были лишь у акулы с ее гипертрофированной мускулатурой и дылды-акселератки Штерн. Также лишь они могли носить боевые скафандры. И если на акулу можно положиться, то 18-летняя немка внушала немалые сомнения. Ей нечасто доводилось пользоваться оружием спецназа. И вообще, она вечно раздражала настоятельницу постоянной ухмылкой на своей коровьей морде. Не будь она столь талантлива, давно бы вылетела из монастыря после пинка под зад. Эх, ведь сколько отличных, многообещающих старших выпускного возраста остались под завалами. Но почему повезло именно этой, далеко не лучшей? Трижды хлопнув в ладоши, настоятельница зычно выкрикнула. «Пошевеливайтесь, беременные слонихи, через 10 минут выступаем! Можете позабыть надеть трусы, но не вздумайте оставить гранаты! Бой в городских условиях без них превращается в какую-то порнографию!» «Ну, Старкова, что ты на меня так жалобно смотришь? Не можешь белье по размеру подобрать? Я обещала тебе выделить новые тряпки, но вот заботиться о своей узкой заднице ты будешь сама. С твоей комплекцией только умирать. Плотник не меньше 4 досок на гробе сэкономит. Кому там так смешно? Дурнева! С твоей фамилией вообще смеяться грех, разве что над собой. Давай-давай, шевелитесь, по дороге отдохнете. Или на том свете».